Свидетель. Сентябрь 1775 года от сошествия. Оруэлл, Фаунтерра. Встреча с братом пошла дурно еще до своего начала. Дорога в Оруэлл испортила настроение Карен. Из бережливости она взяла билет третьего класса. До сего дня даже не знала, что такое существует. И вот везенье. Весь вагон заполняли молодчики Адриана. Эти существа были наняты кричать в пользу Адриана и запугивать противников. Молодчики не носили ни формы, ни знаков различия, а маскировались под простой люд. Они были грязны, мохнаты, грубы и прескверно воняли, особенно когда снимали обувь. В вагоне они сразу разулись, откупорили пиво и разложили по столикам снеть, хлеб с луком, жирных курей, сизого цвета вареные яйца. Сложили в угол тесаки и дубинки, расстегнули пояса, вытерли руки о свои же рубахи и приступили к изысканной трапезе, сопровождаемой тонким юмором. Карен они приняли за гувернантку и пытались вовлечь в беседу о том, как хорош Адриан для простых людей. Время от времени она сбегала на балкон, чтобы подышать и справиться с тошнотою. Вернувшись, получала от щедрот ломоть сало с чесноком, шутейку про барышень в возрасте и новый сказ об Адриане, о лучшем владыке среди бывших и будущих. В Оруэлле она сошла на перрон, мысленно вопрошая богов, зачем, собственно, они создали людей? Неужели предполагалось, что люди как-то украсят собою подлунный мир? До приезда брата оставался еще час, и она пошла гулять. Оруэлл — город мостов. Он стоит в пойме трех маленьких речушек, разрезанные ими на районы. Многочисленные мостики соединяют между собой разные берега, а также холмы, которых здесь хватает. Мосты имеются всех систем. Арочные, свайные, подвесные и даже совсем странные, похожие на лестницы. Говорят, некоторые возвела еще сама Ян Мэй. Говорят, тут есть целые улицы, проложенные по мостам, не спускаясь на землю. Словом, все это должно быть очень интересно. Часа хватило ей, чтобы убедиться. Оруэлл вовсе не город мостов. Это город ужасных подъемов, кривой брусчатки, отбитых ног и потных спин. Еще город сломанных каблуков, конечно же. А вдобавок Карен совсем забыла. Чуть больше месяца назад Оруэлл ограбили шаваны. Каменный город уцелел, но тут и там зияли выбитые окна, чернели обугленные крыши, висели траурные ленты. Карен приковыляла на место встречи, погруженная в тоску и с башмаком в руке. А Эдгар, как назло, прибыл со свитой. При нем был сын, адъютант, денщик и два рыцаря. И все, конечно, принялись смотреть, на что похожа последняя из леди Лайтхарт. То есть нет, сперва они вовсе ее не узнали. Даже Эдгар глянул прямо в лицо и не догадался, что за нищенка ввалилась в харчевню. Только потом, после «Здравствуй, милый брат», все дружно уставились в ее сторону. Объятие и то не задалось. Едва Карен нацелилась повиснуть на Эдгаре, как обнаружила на его плече крысу. Настоящую, черную, моровую крысу. Даже не скажешь «сожри ее тьма», ведь тьма давно сожрала и отрыгнула это создание. Карен упала на стол, уже уверенная, что приехала зря. Неловкость давила обоих. 20 лет сделали их чужими, мучительно было изображать родство. Она попросила брата рассказать о себе, и тот завел скучнейший светский монолог, лишенный тени личных эмоций. «Нет же», — потребовала Карен, — «скажи, чем живешь?» Эдгар сообщил свое воинское звание, положение дел в подконтрольных землях и вверенных ему частях. Он совсем не умел сходиться с людьми, даже с собственной сестрою. Карен переняла инициативу и начала потрясающий рассказ, который должен их сблизить, но остроумие отказало ей, и часть о лечебнице вышла уныньем, а часть о побеге — сумбуром и бредом. Хорошо, хоть она смолчала про бога навигации. Потом повисла тягостная пауза. Оба смотрели друг на друга и пытались понять, зачем же мы встретились. Карен знала, очень нужны деньги. Без помощи брата она даже не починит каблук. Но сказать о нужде было так стыдно, что леди Лайтхарт уже стала подыскивать слова для прощания, как тут положение спас Сомерсет. Эдгар велел ему. «Ну, сын, ты тоже расскажи». И Сомерсет с обычным для молодых эгоизмом стал рассказывать лично о себе. Только о том, что его волновало, и с полным погружением в эмоции. Сперва завел об университете. Наставники – старые зануды. Декан помешан на каких-то опытах. Лекции – жуткая скука, но спать нельзя, потому что перекличка. Зато житье в кампусе – вот настоящая наука. Я выпивал и с таким лордом, и с этаким. А виконт такой-то со мной вместе бегал по карнизу. Ну, когда мы опоздали, и дверь закрылась, а комендант очень строгий, он точно запишет. А дамский корпус стоит отдельно. Но мы, конечно, нашли способ. Тут важна сигнальная система при помощи лампочки, а еще есть два пера. Тетя Карен, вы знаете про перья? Черные и белые. Племянник звал ее тетя Карен. Это было так мило. Настоящая оттепель. От университета Сомерсет перекинулся на девушек и описал таблицу женских нравов в зависимости от праматери и родной земли. В таблице самые приятные типы барышень строятся точно по диагонали. Ее зовут «золотым сечением». А по бокам от диагонали черными пятнами таятся нежелательные типы. Самых скверных называют медвежьими капканами. Например, Люсия из Альмеры или Катрина из Литленда. Просто жуть, хоть в кусты прячься. От барышень Сомерсет перешел к своей сестре Нексии и стал без зазрений совести ее чехвостить. Девушкам нельзя рисовать, закон природы. Если дама увлекается искусством, то ее мозги в опасности. Проза еще куда ни шло. Поэзия или музыка – уже скользкая дорожка, а живопись – точно беда. Кровлю снесет, кукушки поселятся. Это как стрела в голову. Нет шансов, что мозг уцелеет. Я Нексию и так, и это куламывал. Брось ты свои картинки. Лучше крестиком вышивай или, не знаю, лютню купи. А она ни в какую. Все ее черти тянут к холсту. И вот вам результат. Совсем улетела в облака точно этот корабль из Шиммери. Кстати, тетя Карен, вы слышали про шиммерийский шар? Святые боги, да это же открытие. Ладно, потом. Так вот, все бы ничего, если бы она не втрескалась в Ориджина. Сначала влюбилась, потом нарисовала портрет, и тогда уж совсем помешалась. Разговоров только. Эрвин то, Эрвин все, он самый такой, он самый сякой. Как начался мятеж, я в радость. Авось теперь ее попустит. Но где там? Только хуже стало. Эрвин такой храбрый, пошел против владыки и против перстов. Он прямо... Заставила меня поехать на фронт, прямо к Ориджину, о чем-то там предупредить. Слышите, тетя Карен? Чуть не пинками выперла из кампуса. Езжай же! Моя судьба в твоих руках! Ага, конечно. Плевать было Ориджину на предупреждение. Как шел в столицу, так и пришел. Я только зря простудился. Но потом еще хуже. Таким живым был рассказ племянника, что Карен, забыв обо всех невзгодах, смеялась до слез. А тут подошел случай, как Нексия в замке Шейландов вышла к столу нагишом. Эдгар стал убеждать сына, что уж здесь она точно не виновата. Ее заставили ульяниной пылью. Сомерсет крепко стоял на своем. «Да какая там пыль? Я же сам видел. Это ее обычная болячка, эрвинское помешательство». Эдгар сказал, «Нексию нужно пожалеть, ведь потом, под влиянием пыли, она пыталась убить Ориджина. Счастье, что он был на чеку. Сомерсет и тут не уступил. Папенька, она все выдумала, неужели не видишь? Это женские хитрости. Сперва будто покушалась, а потом в слезы. Ах, я так виновата, чем могу искупить? Милорд, возьмите меня прямо сейчас, иначе совесть сведет». Под общий хохот отца и тетки Сомерсет окончил. «Меня с ума! Эй! Вы не слушаете! Раз так, теперь на мне печать молчания!» Он опечатал свои губы, потом отлепил краешек, чтобы сказать. «Да, она еще карту сперла, стратегическую». «Карту я дал ей сам», — возразил Эдгар. «Нексия отбыла с важной дипломатической миссией». «Конечно!» — фыркнул Сомерсет и вновь налепил печать. Тогда Эдгар сказал сестре гораздо теплее, чем прежде. «Знаю, что ты не терпишь крыс, но Хартли — особенное дело. Она лучшая в мире советчица. Смотри, я спрошу, как думаешь, Хартли, у сестры есть деньги?» Зверек повел мордочкой из стороны в сторону. «Не Эфеса?» Хартли вновь покачала головой. «А она признается в этом?» «Еще одно нет». «Так я и думал», — кивнул Эдгар и подвинул к сестре бумажный конверт. «Спаси». «Не смей благодарить. Я ничего не давал. Это кто-то забыл на столе». Пряча смущение, Карен сменила тему. «Что за история с военной картой?» «Да вот, захотел сделать ставку. Но меня не ждут за игровым столом, потому попросил Нексию. Ты же не азартен. А бывают неазартные еленовцы, а? Все мы такие в глубине души. Но ты осторожен как черт. Так и играю по маленькой. Карен поняла, что дозрела до вопроса. Расскажи мне про нынешние игры. Что творится на поле? Ну, тут у каждого своя забава. Шейланд пожирает север. Нортвуды с Ориджинами пытаются отбиться. Путевцы разгромили шемерийцев и отняли уйму очей. Адриан согнал Минерву с трона, а наш дорогой Генри Фарвей прибирает к рукам Альмеру. Очень успешно, должен сказать. Домен альмерских герцогов уже за ним. На очереди графство Блэкмор и Дейнайт. Орда уходит в степь через эти графства. Она добьет остатки альмерских войск, а потом пройдет Фарвей и соберет земли без боя. Значит, все как прежде. Обычные забавы лордов. «Земли и власть», — кивнул Эдгар как-то неуверенно и почесал шейку Хартли. Крыса возразила. «Нет». Он сказал. «Твоя правда, Хартли. Кое-что изменилось. То бишь, Фарва играет старую партию, но остальные... Деньги, земли, власть — уже не главный приз. Скажем, шаваны грабят, но важнее для них вера в Гнойганту. Без него никакой орды бы не было. А закатники и шейландцы точно так же верят в избранного. Взять первую зиму — вкусно, кто спорит. Но главное, чтобы избранный победил». «Войскам нужны знамена. Так было всегда». «О нет, сестра, это больше, чем знамена. Скорее, идеи, которые греют сердца. Гнойганта — символ правоты шаванов, доказательство их веры, а избранный — надежда черни и маленьких людей. Если банкир из крошечного графства может стать святым, то и простолюдину дорога открыта. А Ориджины, наоборот, воюют за закон про матерей, за пирамиду с дворянами наверху. Их агата — символ того, что мир всегда был устроен правильно». «По-твоему, идет война за веру?» «Обрати внимание, даже корона империи мало кому нужна. Ориджин покинул столицу, чтобы сразиться с Паулем. Минерва тоже отдала трон без боя. Спросишь, за веру ли все воюют? Нет, за идею или за правду. Кто как ее понимает. А еще точнее, за будущее. Каким станет будущее мира? Вот что сейчас на кону». «А наше будущее? Каким ты его видишь?» Эдгар взял Карен за руку. «К чему лукавить, сестренка? У меня и у тебя никакого будущего нет. Хоть бы у детей появилось». Сомерсет сорвал с губ печать, чтобы пристыдить отца. «Ну, папенька, опять? Мы же с тобой обсуждали. Ты похож на старика, когда так говоришь». «Что делать? Карен, хочешь поехать с нами? Вернуться домой, в родные места?» «Очень хочу», — признала она. «Только не могу без мужа. Страшно боюсь за Мэнсу, но пока он в столице, одного не оставлю». И спросила, раз уж о том зашла речь. «Касательно идей, как ты считаешь, в чем идея Адриана?» «Не знаю», — развел руками брат. «До войны была искра и поезда, теперь нечто большее». «По-твоему, он тиран?» «Я бы выразился мягче. Адриан хочет изменить мир, но так резко, что мир может сломаться». «Мир сломан последние 20 лет. Впрочем, целые фрагменты остались, а Адриан найдет, что добить». Эдгар издал унылый смешок. Все, что он делал, носило оттенок уныния. «Представь себе, перчинка. Я увлекся рифмоплетством. Сочинил вот несколько строф. Поделюсь с тобою». Граф Эдгар Флейм подал сестре сложенный листок. Она развернула, ожидая прочесть нечто трагичное и дурно срифмованное. С большим удивлением увидела детскую считалочку. «Забавно», — сказала Карен и принялась ждать, когда брат объяснит ей, в чем состояла шутка. Эдгар молчал. Он и Сомерсет, и даже Хартли имели серьезный вид. Лишь тогда она поняла. 22 года назад Карен в последний раз видела ключ к фамильному шифру дома Лайтхарт. Конечно, считалка поменялась с тех пор, но принцип кодирования остался прежним. Она прочла еще раз и вернула листок брату. «Я еду во дворец. Нельзя иметь это при себе. но у меня прекрасная память на поэзию». Леди Магда Лабелин убедилась на собственном опыте. Новичкам везет. Во-первых, на поле брани. В жизни она не сунула носа в военные дела, но вот попробовала, и сразу успех. Во-вторых, в отношениях с мужчинами. Никогда не пыталась их наладить, заведомо ожидая провала. Мужчины хотят дурочек-скромниц-красавиц, а от нее воротят носы. Потому и взять с них нечего, кроме постели. Свой будущий брак юная Магда представляла таким образом. Лорд-муж, мускулистый болван, хорошенько ублажает ее ночью, а утром берет меч и куда-нибудь исчезает. Теперь, обзаведясь супругом, она поняла свои ошибки. Оказалось, с мужчиной можно поладить, если следовать двум секретам. Не называй его говнюком и не заставляй спать с собой. Леди Магда навещала Адриана каждый вечер. Перед сном, переодевшись в халат, он любил выпить чашечку чаю, сделать несколько распоряжений на утро и развлечься приятной беседой. Магда служила для поддержания последней. Она выслушивала супруга, давала комментарии, не лишенные остроумия, и воздерживалась от своих фамильных эпитетов. А главное, стоило беседе окончиться, она желала доброй ночи и уходила. Адриан добрел с каждым днем. Он посвятил жену во многие дела, перестал делать колкие намеки, позволил и дальше управлять казною. На людях он все деликатнее обходился с женой, даже придворные отмечали, как тает лед между их величествами. А в один прекрасный день он рассказал о своих усилиях по наполнению бюджета. Адриан лично объехал налоговые инстанции Фаунтерры, оставил образцы новой печати и собрал копии учетных книг. Это давало возможности собрать налоги в столице. Пусть не по всей короне, но уже что-то. Тем вечером Магда с особой радостью готовилась оградить мужа от любовных утех. Столь явные старания супруга заслуживают награды. Но неприятная болезнь свалила ее в койку. Магда не могла сказать Адриану доброй ночи, поскольку не дошла до него. И, о диво, он явился сам. «Миледи, вы заставили меня грустить». «Да я и сама грущу, но просто не могу подняться». Он поинтересовался ее самочувствием. Магда постеснялась честно назвать диагноз. «А, у меня такая мигрень». Владыка признал, мигрень — дело серьезное. У владычицы Ингрид она случалась, и было не до шуток. Он пришлет супруге лекаря и вкусного чаю, а утром вновь зайдет проведать. «Вы пришли ради наших бесед?» «Да, мне их не хватало. Но коль вам не здоровится...» «Нет же, я хочу поговорить. Беседа развлечет меня, поможет унять головную боль». «Я думал обсудить войну». «О, прекрасно, обожаю ее. Стоило попробовать, и я убедилась. Война — мое любимое дело». Владыка сел рядом с Магдой и спросил ее мнение о Северном фронте. «Спросил ее мнение». Она ответила со вкусом и толком. Сводки с севера были слаще меда. Шейланд гнал Десмонда Ориджина в хвост и в гриву. Старый герцог бесконечно отступал, избегая крупных сражений. Войска кукловода поглощали графство Нортвуд. Крейг свирепел, сидя в клыке медведя. Он сам отклонился туда, чтобы скинуть отца с графского престола, а теперь оказался отрезан от союзников. И он, и Десмонд боялись атаковать Шейланда, чтобы не быть разбитыми порознь, а напасть вместе не могли из-за плохой координации. Кукловод легко теснил обоих врагов. Адриан внимательно выслушал ее анализ ситуации, а затем спросил. «Миледи, по-вашему, как нам лучше поступить?» Тут Магда не имела хорошего ответа. Отец и барон де Рилл хотели просто ждать, пока Шейланд раздавит первую зиму, а Магда питала сомнения. «Если кукловод победит Ориджинов, как с ним совладаешь? У него персты, абсолют, деконструктор». «Муж мой, тут я уповаю лишь на вашу мудрость. Признаться, меня пугает бессмертный враг с непобедимой армией». «Согласны ли вы, что нужно позволить одному бунтарю разделаться с другими бунтарями?» «О да, мечтаю это увидеть. Но что потом делать с победителем? Не кажется ли вам, что кукловод станет слишком силен? Сначала вернулся со звезды, потом одолел Ориджинов. Его жопа засияет славой на весь Поларис. Ой, простите». Адриан только усмехнулся. «Что же вы предлагаете? Объединиться с Ориджинами против Шейланда?» «Ну, если они вернут все мои земли и уплатят дань. В конце концов, Эрвин пропал, а Десмонд не поднимал мятежа». «Эрвин найдется. Агент Леди во тьме следит за ним и в нужное время даст знать. А в мятеже виновен не один герцог, но весь дом. Было бы слишком просто для бунтарей свалить ответственность на козла отпущения. Нет, моя милая супруга, ответят все. Десмонд и София допустили мятеж, и она искала союзников для брата. Роберт присвоил мою казну. Стэтхэм, Хортон и Блэкберри вели войска в бой. Каждый получит по заслугам». Слова мужа навеяли Магде приятные мечты. Однако сомнения остались. «Как же победить кукловода? Дорогой супруг, поделитесь своим гениальным планом». С тонкой улыбкой Адриан выдержал паузу. Ровно той длины, чтобы стало понятно. Владыка не обязан излагать свои планы. Вопрос Магды бестактен и дерзок. Если Адриан и даст ответ, то лишь в качестве подарка любимой супруги. Затем он сказал. «В Дарквотере существует медицинский препарат. Эссенция луноглаза. Он погружает человека в сон, озаренный весьма яркими и живыми сновидениями. Самые заветные мечты пациента сбываются будто наяву. Он не может отличить сон от реальности и переживает подлинное счастье. Зелье применяется для устранения боли, например, при хирургических операциях. Но если человек останется под действием луноглаза хотя бы на неделю, то привыкнет к эйфории сна. Пробуждение станет для него настоящей пыткой. Реальный мир покажется мучительным кошмаром. Это раскрывает перед нами удивительные возможности». «Пленные шаваны? От вас ничего не скроешь, милая супруга. Двое бунтарей-лошадников были взяты живьем. Я передал их в руки бесценной союзнице, леди во тьме. Она держит их под влиянием луноглаза и готовит к будущему применению. При нужде их разбудят и предложат стрелять. Поверьте, они станут стрелять в кого угодно, лишь бы скорее вернуться в счастливый сон. Это даже красиво, словно клинок, который дремлет в ножнах и пробуждается только для боя». «Болотная магия», — поморщилась Магда. «Разве мы не обещали Юхану Рейсу свободу?» Владыка издал смешок. «Мы отпустим его. Проснется через неделю и пусть идет куда хочет. А если пожелает остаться у леди во тьме, то будет его личная воля». Магда не знала, чего ощущает больше — восторга или испуга. Скрыла смятение вопросом. «Значит, у нас будут свои носители перстов. Однорукому шавану дадим перст, пускай стреляет левой. Но стрельба — грубое средство. Я надеюсь обойтись без нее. Юхан Рейс исполнит кое-что более интересное. Существуют два священных предмета. Один зовется чревом и находится здесь, в университете Фаунтерры. Другой, птаха без плоти, хранится в белокаменном Лаэме. Леди во тьме уже отправила письмо своему союзнику, королю Франциск Иллиану. Он собирается в путь. Дорогая, вы спрашивали, как мы одолеем кукловода. Я дам наглядный ответ. Вот так». Адриан громко щелкнул пальцами. Магда удивленно моргнула. «У него огромное войско. Я с ним справлюсь. И абсолют». Адриан только улыбнулся. «И деконструктор. Это же опасная дрянь. Шейланд может уничтожить ваши предметы, и план пойдет прахом». «Постойте-ка. Откуда вы знаете слово «деконструктор»?» Магда закашлялась, чтобы выиграть время. «Срочно сочинить правдоподобную ложь. Или не стоит? Адриан в кои-то веки проявил доверие. Лучше ответить той же монетой». «Мой муж, простите, я подослала шпиона. Он подслушал вашу беседу со вторым из пяти». «Вот оно что. Второй так и сказал мне, а я не поверил». «Умоляю, не принимайте близко к сердцу. Все шпионят друг за другом, это обычное дело. Иные герцогини в моем роду подкладывали мужьям любовниц, чтобы выведать секреты». «Ох, прошу, увольте. Любовницу я не вынесу». Магда всхрюкнула от смеха. «Клянусь, что не стану, особенно если вы сами будете мне все рассказывать». «В пределах разумного, дорогая. Правда хороша в меру, как любое снадобье. А если вернуться к вопросу, то деконструктор не очень полезен. Это слишком расточительное средство. Катапульта, которая мечет алмазы». Тут Магду осенило. «Постойте, но разве не деконструктор ваша главная цель?» «Главная? Он вовсе не является целью. Предметы нужно использовать, а не уничтожать». «Вы говорили нам о великой цели, а потом со вторым обсуждали деконструкторы. Вот дерьмо. Похоже, я полная дура». Адриан усмехнулся. «Так вы решили, что деконструкторы и есть плод великого древа? Боги, как же вы далеки от истины! Никогда не домысливаете того, в чем не разбираетесь!» Магда залилась краской. «Да, глупо вышло. Но тогда позвольте спросить, а каков же плод?» Глаза Адриана мечтательно закатились. «Миледи, в Ордене говорят, что человек должен 8 лет готовиться к этому знанию. Услышав сразу, он ничего не поймет, а только испугается. Я принял знание быстро по одной лишь причине. С юности готовился к нему». «Вы состояли в Ордене? Чего еще я не знаю о вас?» «Я был в ложе 17-го дара и увидел то, что заставило размышлять. Много лет я провел в раздумьях и фантазиях об устройстве Вселенной. Когда 2 из 5 сообщил мне ответ, я уже был готов. Части головоломки встали точно на свои места». «Если я ночью обдумаю устройство Вселенной, завтра скажете?» Адриан погладил жену по голове. Вышло слегка унизительно, но и приятно. Впервые он добровольно коснулся ее тела. «Дорогая, я ничего не скажу, пока сами не встанете на верный путь мысли. Когда ваши догадки хоть чуть-чуть приблизятся к истине, тогда будете готовы». Магда подобралась. «Хорошо, я начну угадывать. Статуя блаженства?» «Что?» Адриан выпучил глаза. «Волшебная скульптура императора. Ставишь ее на площади, и люди безропотно подчиняются, никогда не бунтуют». «О, Ян Мэй! Было бы прекрасно, но нет». «Тогда... бумага смерти? Пишешь на листке имя врага, он умирает. Еще надо указать дату и время». «Миледи, ничего подобного». «А может быть... постойте же, вы ищете ответ, даже не зная загадки». «Я должна угадать плод великого древа, разве нет?» «Плод древа — ни вещи, ни устройство. Это чудесное открытие. Вы не поймете его без промежуточных ступеней». «Ну, я знаю, что есть визитеры откуда-то. Может, из царства темного Идо? Один хилый сопляк, второй — жестокий убийца. Это значит... о, единство и борьба противоположностей». Адриан похлопал ее по бедру. Больше приятно, чем снисходительно. «Визитеры — счастливая случайность. Древо росло задолго до них. Попробуйте сначала разгадать 2 загадки. Вот первое. Чем люди отличаются от богов? Они смертны. Да погодите же. Я не приму сейчас никакого ответа. Думайте долго, очень долго, пока не будете уверены, что приложили все силы. Лишь тогда вернемся к этому». «Хорошо, подумаю до утра». «Неделю, миледи. Лучше месяц». Магда потерла переносицу. «Коль вам угодно, я постараюсь не угадать раньше времени. А какова 2-я загадка? «Вам не здоровится. Пора отдыхать. Сладких снов». Адриан поцеловал ее, всего лишь в щеку, но сам, по доброй воле. Магда смешалась, а он сказал, уже уходя: «Для чего хитрец применяет маяк?»